Глава третья. Выбирательная. Всю неделю меня плющило не по-детски. Днем я постоянно хотела есть, причем предпочтительно мясо и, желательно, едва прожаренное. А ночью мне снились кошки. Кошки, кошки, кошки. Гепарды, леопарды, рыси, пантеры, львы, тигры. Я уже начала подозревать себя в отъезде крыши. Но что-то внутри меня шептало, что все-таки виновата неплохо закрепленная крыша, а что-то иное. Знать бы что. Говорить никому не спешила. Все же в остальном я чувствовала себя вполне сносно, да и укус уже почти зажил. Лишь иногда ноя какой-то странной, тянущей болью. По-любому какая-то киса с подвохом попалась. Не бешенством больная, а вообще непонятно чем. Интересно, а глюки от укусов до меня кто-нибудь ловил? Например, я начала замечать за собой, что стало намного лучше слышать, причем выборочно. Оставив телефон в спальне и подпевая во все горло Лимбискиту на кухне, я слышала звонок. И не только с телефоном такое происходило. Утром в супермаркете, когда я закупалась продуктами на выходные, я услышала разговор двух девиц, зашедших вместе со мной от и до. Хотя пошли они совершенно в другую сторону и, судя по разговору, находились в отделе со спиртным. Тогда как я была в овощном. А это, между прочим, 40 метров по прямой. И ладно бы, что интересное обсуждали. Так нет. Первая жаловалась второй, что Стасик ее, кажется, бросил и теперь ухлестывает за стервой Светкой из параллельной группы. Мне бы их проблемы. У меня же были проблемы намного большего масштаба. Снящиеся мне кисы уже не сидели тихо и мирно вокруг меня, а смотрели напряженно и даже зло порыкивая и оголяя зубы. Было жутко, а на утро болел укус. Жаль, Тимур телефон этого мужика не взял, а то у меня к нему уже пара-тройка вопросов появилась, причем весьма нескромного характера. А именно, какой наркотой он пичкает свою рыську, что от ее слюней я вижу кошмары? Мотька меня до сих пор избегала, хотя шипеть перестала, и я видела, что она частенько начала замирать и принюхиваться к тем местам, где я только что была, но уже отошла на несколько метров. Стул, кресло, диван. Кошка запрыгивала на поверхность и долго ее изучала. Еще один из множества вопросов. Созвонившись к вечеру с брательником, я уточнила, во сколько выезжаем. Погода действительно стояла отличная, хоть и конец сентября. А то, что крыша едет... Ничего, как уедет, так и приедет. А игра без меня просто не имеет права состояться. «Я заеду за тобой в 11. Заодно и мамулю привезу. С тебя бутеры и термос, и конфет не забудь». «Так точно, шеф. Буду как штык. А конфеты — это вообще святое. Несмотря на то, что мужчины все как один утверждали, что к сладкому их ну ни капельки не тянуло, 200-300 грамм конфет улетали на ура». Причем шоколадные в первую очередь. Странно? Ничуть. «Давай уже, собирайся!» Захохотал от моего энтузиазма Вик и отключился. Так. Так. С чего начнем? Правильно, со сбора сумки. Еще в понедельник я перестирала вещи и выбросила напрочь испорченную кровью футболку, а куртку от комбеза аккуратно заштопала. Вот что-что, а шить я умела. Да и благодаря пятнистости самого комбеза швов практически не было видно. Выпросив у мужа денежку на обновки пару месяцев назад, я мало того, что купила себе комбез защитного цвета, так еще и масочку черную, а еще уговорила Вика найти и купить мне маркер с рук. Все дешевле, чем новый, но намного лучше, чем прокатный. Там все общекомандное, и следили за оборудованием, соответственно, все по очереди. А свое — это свое. Его и протрешь лишний раз, и почистишь, и всякие крепежи и болтики подтянешь. Все готово. Детки заняты просмотром очередного ледникового периода. Я уже даже запуталась, какая часть вышла. Стоит выйти одной, как через полгода вторая, за ней третья, четвертая и так до победного. Впрочем, не важно. А важно то, что я снова хочу есть. Сколько ж можно-то? И самое удивительное, я не поправлялась. Ни капельки. И это съедая по 1,5–2 килограмма мяса в день. Да если бы не заработки мужа, я бы, наверное, уже на охоту вышла. Тайгу. Да. А так, слава богу, деньги есть, но в магазине на меня уже косятся. И сегодня вот пришлось ехать в другой. В нашем меня все кассиры знали и давно здоровались. Пока ужинала второй раз, в голову пришла мысль посмотреть значение своего сна в интернете. А что? Это настолько великая помойка, может, что путного и нарою. Все равно спать только часа через 3. Решено. Сползаю во всемирную паутину, прихватив тарелку с мясом. Моя прелесть. Рыла я, рыла, и в итоге нарыла. Начала, естественно, с сонника. А как иначе? Ведь это сон. И вот что в итоге получилось. Все плохо. И никак иначе, только так. Если вы во сне просто боитесь видимого хищника, опасайтесь недругов, порочащих вашу честь и достоинство. Услышать во сне рев кошачьего хищника? Опасайтесь разочарований и не верьте обещаниям. Если же зверь на вас вообще набросился, будьте готовы, что накосячите по полной. Обычная кошка. К неудаче. Котенок. Попадание в неприятную историю. Тигр. Будут преследовать враги. Рысь. Соперница. Лев. Непреодолимая сила извне. Жуть, короче. Одна сплошная жуть. Хорошо, что я сонникам в принципе не верю. Судя по нему, у меня полное собрание всех неприятностей, которые вообще существуют. Хотя приписка мелким шрифтом, что если прогнать или победить хищника, то все обойдется, меня немного порадовала. Ненадолго. Вспомнив, сколько в моем сне было этих самых хищников, я приуныла. Мне их до утра таким макаром гонять придется. А может, выбрать кого-нибудь одного и гоняться за ним по сну, пока не признается, на кой они ко мне всей ордой приперлись? Да. Крыша! Ау! Нет никого. Уехала. Ладно. Коли уж я залезла в бук, так хоть про кисок почитаю и выберу себе подходящего соперника. Главное, чтобы к цвету глаз подходил. А они у меня голубые. Шутка. Самых крупных я отмела сразу. Ни тигр, ни лев мне не подходили. Не моя весовая категория. С мелкими тоже связываться не захотела. На кой мне за мартышками этими гоняться? Осталась средняя весовая категория. И уже на ней я задумалась основательно. Столько вариантов, если честно. Глаза разбежались. А значит, пойдем методом исключения. Решила пройтись парадам и начала с гепардов. Не мое. Однозначно не мое. Самое быстрое наземное животное, я как за ним гоняться буду? Тем более бег — не самое мое любимое занятие. А еще тело стройное, с развитой мускулатурой и практически без жировых отложений, кажется даже хрупким. Цитата из Википедии. Ну да. Не про меня однозначно. Кто у нас дальше? Дальше были рыси, каракалы, катапумы. Вообще ни разу о таких не слышала, а они, оказывается, есть. Сервалы. На них всех не позарилась из-за размеров. Все до 30 килограммов веса. Все-таки я была о себе более высокого и весомого мнения. Оставались киски из рода пумы, пантер или барсов. Причем я весьма удивилась, что отвергнутые ранее львы и тигры как раз относились к роду пантер. И кроме них там присутствовали леопард и ягуар. Итого у меня осталось всего 4 варианта. Вышеназванные леопард и ягуар из рода пантер. Причем тут сама пантера, я не поняла. Пума и ирбис, иногда его еще называли снежным барсом. Почему-то мне очень не понравилась пятнистость троих рассматриваемых кисок. Тут же на ум начали приходить девушки облегченного поведения, предпочитающие одежду именно такой расцветки. Почему у меня сложился подобный стереотип, сама не понимаю. Но вот как-то так. И осталась у меня одна пума, которую еще иногда называли кугуаром. В принципе, выбор мне понравился, особенно описание зубок. Согласно все той же Википедии, крепкие зубы этой кошки приспособлены, чтобы спокойно разрывать ткани и ломать кости. Воодушевляет, не правда ли? Случайно глянув на часы, прибалдела. Шел уже 1 час ночи. Вот черт, все, отбой, отбой, а то завтра опять с треском вставать буду. Уснула я быстро и тут же очутилась на таком знакомом еженочном кошачьем собрании, полном полупрозрачного тумана и, естественно, кошек. Опять. Причем я отчетливо помнила свои вечерние планы — догнать и допросить. «Ну и где моя кыся?» Кошки же, словно чуя изменения в моем настроении, не рычали, а очень внимательно следили. «Ну что? Кто не спрятался, я не виновата». Ища глазами знакомую по фотографиям песчаную морду, никак не могла найти. Неужели ее здесь нет? Причем я заметила, что мелких кошек стало намного меньше. Зато рысей как будто раза в 3 больше. Решила пройтись и поискать меж рядов, чем черт не шутит. Может, она специально от меня прячется? Во снах так всегда, только определишься с целью, как она пропадает в неизвестном направлении. Ходила долго. Окошки все не кончались, словно я топталась на одном месте или вовсе по кругу ходила. Точно ведь! Вот этого ягуара я уже 3-й раз вижу. У него еще пятнышко интересное под левым глазом. Ну уж нет. Я хочу свою кису. Я что, зря в интернете 4 часа торчала? Только я начала звереть, как из-за белоснежного барса слева показалась хитрая рыжеватая морда. Ага, вот ты где прячешься. Нет, вы только подумайте, это пятнистая гадина, барс, чья шкура отливала чем-то голубым, не хотела пускать меня к моей кисе. Пятнистый, а ну кыш! Я ее выбрала, и я не отступлюсь. Пятнистый не проникся и начал скалить зубы. Причем я отчетливо понимала, что это сон, и даже если барсик попытается меня загрызть, то в реальной жизни я отделаюсь лишь легким испугом. Не на ту нарвался, усатый. Сощурив глаза в ответ, я с размаха въехала ему кулаком в нос. «Получи!» Барсик обалдел. Очумело тряся головой, он посмотрел на меня настолько обиженно, что я даже сделала вид, как будто мне стыдно. Почти. Уперла руки в боки и уставилась на него в ожидании. Ну не драться же мне с ним в самом-то деле. Раздавшийся сзади мелодичный женский смех поначалу заставил напрячься, а потом разозлил. «Кому это тут смешно?» Обернулась, чтобы оценить хохотунчика, и... Женщина-кошка? Такие бывают? Вот дура, это же сон. Тут все бывает. «Ну и зачем ты Барса обидела? Неужели не видишь, он свою подругу защищает?» Мурлыкающий голос вроде бы и выговаривал, но в то же время сочился любопытством. «А чего он? Скалится. Мне поговорить надо, а он меня не пускает». «Только поговорить?» «Ну да, ничего я ей не сделаю. Я их вообще сюда не звала. Сами мне уже неделю спать не дают». От моих слов женщина нахмурилась и задумалась, одновременно внимательно рассматривая меня и гладя по лобастой башке жалующегося Барсика. Ебеда-корябеда. Хм. «Она тут главная?» «А вы, собственно, кто сама? Если главная, тогда, может, вы сами мне на все вопросы ответите? А если не хотите, тогда, может, заберете свой зверинец обратно? Они мне уже надоели». «Дитя? Я не понимаю тебя. Кто она, Барс?» Женщина села рядом с кошаком, и, судя по сосредоточенному лицу, они начали общаться, хотя слов я не слышала. «Не, ну верх наглости. Мой сон, и меня же в нем игнорируют. Потихоньку я начала жалеть, что у меня в руках нет маркера, а то я применила бы его по назначению. А может, и он где-нибудь тут валяется?» Оглядываясь, заметила пуму. «Ага, отличный шанс». С расплывающейся на лице ухмылкой начала подкрадываться Кисуня. Кисуня же, наклоняя голову то вправо, то влево, сидела на месте и не делала попыток к бегству. Замечательно. Оглянулась на гостью, она все еще общалась с доносчиком. «Ну что, я тебя нашла. Говорить будем?» Устроившись рядом прямо на пол, я начала рассматривать красавицу Пуму. А она действительно была красавицей. Однотонная шкура коричневато-желтого цвета, круглая голова, закругленные уши и такое насмешливое выражение морды, что тут же вспомнился братец. То же самое выражение, когда он смотрел на меня и думал, что я несу чушь. Похоже, и эта хвостатая сейчас так думает. «А вот мужик твой, в отличие от тебя, похоже, умеет общаться», — кивнула я на уже закончивших шептаться и идущих к нам голубков. «Значит, тебя укусили случайно?» Женщина, ничуть не стесняясь, села рядом со мной. Барс также устроился рядом, при этом положив голову ей на колени. Запустив руки ему в шерсть, женщина-кошка внимательно наблюдала за мной и моей реакцией. «А что я? Я тоже так хочу. Зависть — страшная вещь». Тут же потянулась к Пуме и завалила очумевшую кошку на себя, приговаривая ей не рыпаться и дать себя потискать. «Валерия! Что? Не трогай Пуму! Она не для тебя». «Это еще почему? Я ее хочу». «Нет, Валерия, тебя ведь укусила рысь, ты помнишь?» Странный сон, странные вопросы. Ну, помню, и что? Мало ли кто меня кусал. Вот помню, было мне 4 года, меня собака укусила. Правда, уже не помню, какой породы. Но я не хочу собаку и рысь. «Я хочу Пуму!» Что и сообщила прямым текстом всем присутствующим. «Хочу эту и больше никого!» «Ты уверена, что справишься с ней?» Насмешки в голосе собеседницы стало больше, и мне показалось, что промелькнули нотки презрения. «А вот это уже не ваша проблема. Справлюсь. У меня 2 детей. С ними же справляюсь». «Дети? У тебя есть дети?» А вот этого она, похоже, не знала, потому что удивление было неподдельным. «Конечно, есть. Дочь и сын. А у вас?» «Есть», — ответила женщина и снова погрузилась в себя. Я же увлеченно шарила руками по потрясающему меху огромной коте. Обалдеть! Хочу! Хочу и точка! Ладно, быть посему. Твое решение окончательно? Что? Это вы сейчас о чем? О Пуме, конечно. Это твой окончательный выбор. Вздохнув и, похоже, оценив мои мыслительные способности ниже определенного уровня, женщина посмотрела сначала на меня, затем на кошку. Тоже посмотрела. Конечно, окончательный. Где и когда я еще смогу такого невероятного хищника потискать? А ты согласна? Вопрос прозвучал уже для кошки, чему я нисколько не удивилась. Сон же. И уже абсолютно я не удивилась тому, что киса, смерив меня оценивающим взглядом и довольно сощурившись от почесывания за ушками, согласно кивнула. «Что ж, быть посему, вы приняли друг друга, и теперь вы одно». Величественно кивнув, женщина улыбнулась нам обеим, а затем, сощурившись в усмешке, произнесла. «Ваше новое имя — Велма». «Чего? Какая Велма? Меня Лера зовут». «Не спорь, дитя, это ваше общее имя. Покажи мне место укуса». Переход от имени к укусу сбил с толку, и я на автомате стянула рука в футболке. Женщина-кошка, неодобрительно покачав головой, положила одну руку на место укуса, а другую на лоб Пумы, а затем нас тряхнула. Хорошенько так тряхнула. Горячая волна непонятной энергии пробежалась от плеча, зажатого в крепкий захват, по всему телу, и... Я проснулась от противного писка будильника. Вот так кошмарики!